Глава 34. Иногда Адмиралов заговаривал первым, провоцируя Франсуазу на обстоятельный отклик. Но и она могла завести Адмиралова. В русском языке даже слово «мужчина» женского рода, объявляла Франсуаза с бухты-барахты. «С каких-то пор», — отзывался Адмиралов, прислушиваясь к боли в плече. «Всегда так было». «Разве?» «Я думал, до сих пор было мужского». Все слова на «ина» женского рода — пучина, лучина, картина, малина, витрина, женщина, наконец. Почему же мужчина мужского? Самого настоящего женского. Просто все договорились считать мужчину «он» вместо «она», вопреки логике языка. А на самом деле надо «она». Язык нам верно подсказывает, он умнее нас. А мы язык обмануть пытаемся. А если прислушаться к языку по-честному и непредвзято, никаких мужчин вообще нет. Детина мужского рода. А должна быть женского. Та же история. Просто детина — разновидность мужчины, вот и делаем вид, что род мужской.